Пришлось напомнить о нормах поведения в присутствии дам. Время тянулось, как жевательная резинка, противная, лишённая уже запаха, вкуса и цвета. Однако все имеет конец. За нами явились двое мощных ребят и повели наверх. Во дворе рядом с газелью стояли теперь две легковушки. Нас доставили в гостиную, выглядевшую нарочито по-деревенски. Мы с Виктором устроились на диванчике, обитом гобеленом. Бандиты расположились в креслицах напротив, демонстративно положив пушки на колени. Так мы и созерцали друг друга, пока не раздались быстрые шаги, и в комнату не влетела великолепная Алла Валерьевна собственной персоной. «Не ожидали?» «Почему же? После наведения справок о ваших друзьях только вас и ждем», — огрызнулась я. «Догадались-таки. Не подумала я, что вам захочется их проверить. В следующий раз найду для подтверждения алиби других людей». Алла Валерьевна согнала одного из бандитов с кресла, села сама и закурила, разглядывая меня. «Не опасно иметь дело с такими людьми?» «Я вместе с ними в школу ходила», — усмехнулась она, выпуская дым. «Что не сделаешь ради одноклассника, тем более если от помощи сплошная выгода. Я им тоже не раз помогала. Сколько бы Игорь ни воображал, без моих связей последний путь он бы не раскрутил». Учитывая, чем я и Виктор занимались последнее время, трудно не согласиться. «Все ясно?» «Муж — свинья неблагодарная, не ценит, изменяет, бросить собирается. Вот вы и сообразили, как от него избавиться, а заодно на любовницу подозрение навести». «Вы как с Людмилой расстались, я решила, что пора вас изолировать от общества. А то слишком уж вы сообразительные». Не стала протестовать Алла Валерьевна. «Что она вам сказала?» «Про автоответчик. Я тогда вспомнила нашу первую встречу, когда вы планы на день на диктофон заносили, и подумала, что некоторые привыкли делать заметки в записных книжках и органайзерах, а вы доверяете информацию диктофону. Что может быть проще? Записать разговор Игоря Ефимовича с любовницей, а потом сбросить его на автоответчик». «Вы меня не разочаровали, Татьяна». Алла Валерьевна снисходительно улыбнулась, признавая за кем-то еще, кроме нее самой, право на рассудочную деятельность. «Надеюсь, с моим поручением вы справитесь». «Будем искать документы?» — осведомилась я. «Абсолютно верно. Благодаря вашему кристально честному Олегу...» Фраза предназначалась Виктору. «У меня их нет». «Вор вора ограбил», — съехидничала я. На Виктора смотреть было больно. Такой несчастной физиономии я у него еще не видела. «Примерно так. Слишком прытким оказался». «Лучше расскажите все по порядку. Вы хотели подставить Олега?» «Не напрасно Игорёк выбрал вас». Голос стал холоднее. Кажется, Алла Валерьевна мечтала о лаврах великой интригантки, и то, что ее так быстро раскусили, по нраву ей не пришлось. Вести себя следовало осторожнее. «Спланировала я все заранее». «Ага», — вопреки своему решению перебила я. «Даже отпечатки пальцев на фотографии с кодом организовали. Так ведь? Подсунули ему в весне пачку фотографий». «Вы очень умны». Прозвучало это совсем не как комплимент, скорее как предупреждение. Пора начинать опасаться за свою жизнь. Мне оставалось только дождаться, когда Олег будет занят в пути. Я приехала около 8 вечера, остановила машину в 3 кварталах. Ключи у меня свои. Ни охранника, ни приемщицы, конечно, не было. Игорь и так их распустил. А я еще подгадала под дежурство семейной пары. Она сделала паузу. Ожидала восторгов по поводу своей проницательности? Никакой бдительности. Документы сложила в спортивную сумку. Только собралась уходить, вваливается ваш Олег. Услышал он что-то. Прогнать бы его и все, но я забеспокоилась, вдруг кому-нибудь про меня расскажет. А еще интересно стало, почему все бабы от него без ума. В общем, я почувствовала себя кошкой, играющей с мышью. Алла Валерьевна досадливо покачала головой, сожалея о своей глупости, мол, и на солнце бывают пятна. Я и так ему последнее время много внимания оказывала. Вот и сказала, что ради него приехала. «Вы в комнату отдыха заходили?» Она немного помолчала, заново переживая события того вечера. Пока Олег был в душе, я спустилась и спрятала в его чемоданчике, в коробочку с какой-то гадостью, пачку долларов. А потом дернул меня черт самой принять душ. Но была такая жара. Тогда-то, наверное, Олег не удержался, залез в комнату с сейфом. Голова у него работала, свести концы с концами труда не составило. Когда я вышла, какой-то он не такой был, но я этому значения не придала. Мы собирались с Игорем в казино, я опаздывала. Подвезла Олега до дома. «Кроме чемоданчика для грима, у него что-нибудь было в руках?» Вклинилась я в повествование. «Нет, ничего», — досадливо поморщилась Алла Валерьевна. Приехав домой, бросила сумку, документы проверить не успела, торопилась. Утром стало известно, что Олег не явился на работу. Я ничего не заподозрила, мало ли что могло случиться. У нее от огорчения даже горло перехватило. «Тогда вы позвонили ему домой и выяснили, где он собрался встретиться с Виктором, так?» Поторопила ее я. «И отправили туда своего головореза». Она кивнула. Потом Олег пытался дозвониться до мужа. Пришлось находиться все время рядом. Никакой возможности заглянуть в сумку. Да у меня и мысли не возникло, что Олег решился на воровство. Выглядел он и вправду честным человеком. «Он пытался предотвратить преступление», — вмешался Виктор, — «и спасти свою жизнь». «Это еще бабушка надвое сказала», — отрезала Алла Валерьевна. «Он и вознаграждение мог от Игоря потребовать, и меня шантажировать». «Вы совсем не знали Олега», — обвиняющим тоном произнес Виктор. «В своих суждениях я руководствуюсь фактами, а факты таковы. Из-за Олега документов у меня нет». Взвелась Алла Валерьевна. Один из бандитов дернулся и нехорошо посмотрел на нас. «Оставьте в покое нравственность Олега, он уже умер. Коль не говорить о нем мы не можем, давайте придерживаться общепринятых правил». Занервничала я. Виктор оказался в своей стихии. Ругаться с Аллой Валерьевной он будет до тех пор, пока она не взъярится и не отдаст приказ избавить земной шар от двух надоевших ей субъектов. «Алла Валерьевна, я так понимаю, когда вы добрались до сумки, выяснилось, что в ней служебная документация последнего пути, верно?» «И это выяснили», — уязвленно воскликнула Алла Валерьевна и добавила, хищно улыбнувшись. «Жалко будет вас убивать». «А обязательно?» — дрогнувшим голосом спросила я. Насладившись своей властью над нами, она не ответила, но продолжила рассказ. Да, сумка оказалась набита счетами, бланками, договорами и прочей чепухой. Остановить киллера я была уже не в силах, однако мой человек заметил, как Олегу удалось перед смертью поговорить с женщиной. Он успел записать номера ваших машин. Где номера, там и адреса. К сожалению, у вашей подружки нас кто-то опередил. То есть вы к ее исчезновению не причастны? Место пребывания Наташки оставалось для меня единственным белым пятном. Увы, но хуже от этого только вам. Кто бы ее ни похитил, владение документами он не афиширует. Остается надеяться, что он их не нашел. Поэтому вам придется приложить максимум усилий для поисков». «Чего ради?» — возмутился Виктор. «Вам не для чего, а Татьяне, к примеру, для сохранения вашей никчемной жизни. Вы же нас все равно на тот свет собрались отправить», — напомнил он. «Лишний час пожить не хочется. Сейчас организуем вашу безвременную кончину». Не смутилась Алла Валерьевна. «Вы этого не сделаете». «Вы уверены?»